Глава 7. Переезд из Венеции в Триест на пароходе был чрезвычайно бурный. Федор Михайлович за меня очень тревожился и не отходил ни на шаг. Но, к счастью, все обошлось благополучно. Затем мы остановились на 2 дня в Вене, и только после 10-дневного путешествия добрались до Праги. Здесь нас ожидало большое разочарование. Оказалось, в те времена существовали меблированные комнаты только для одиноких, и совсем не было меблированных комнат для семейств, то есть более спокойных и удобных. Чтобы остаться в Праге, приходилось нанимать квартиру, платить за полгода вперед и, кроме того, обзаводиться мебелью и всем хозяйством. Это было нам непосредством, и после 3-дневных поисков мы, к большому нашему сожалению, должны были оставить золотую Прагу, которая нам успела за эти дни очень понравиться. Так рушились мечты моего мужа завязать сношения с деятелями славянского мира. Нам ничего не оставалось более, как основаться в Дрездене, условия жизни в котором нам были известны. И вот в начале августа мы приехали в Дрезден и наняли 3 меблированные комнаты. Моя мать опять приехала ко времени моего разрешения от бремени. В английской части города, Виктория-штрассе, номере 5. В этом-то доме 14 сентября 1869 года и произошло счастливое семейное событие – рождение нашей второй дочери Любови. В чрезвычайном счастье Федор Михайлович, извещая Майкова и приглашая его в крестные отцы, писал: «Три дня назад родилась у меня дочь Любовь. Все обошлось благополучно, и ребенок большой, здоровый и красавица». Конечно, только глаза влюбленного и восторженного отца могли в розовом комочке мяса увидать красавицу. С появлением на свет ребенка счастье снова засияло в нашей семье. Федор Михайлович был необыкновенно нежен к своей дочке, возился с нею, сам купал, носил на руках, убаюкивал и чувствовал себя настолько счастливым, что писал Страхову: «Ах, зачем вы не женаты, и зачем у вас нет ребенка, многоуважаемый Николай Николаевич? Клянусь вам, что в этом 3/4 счастья жизненного, а в остальном разве 1/4?» Крестным отцом и на этот раз был Майков. А крестную матерью муж мой избрал свою любимую сестру Иванову. Заместительницей была моя мама. Крестины состоялись только в декабре. Сначала я хворала, а затем священник Дрезденской церкви уехал по делам в Петербург. В Дрездене мы нашли прекрасную читальню со многими русскими и иностранными газетами. Нашлись для нас и знакомые из тех русских, постоянно живущих в Дрездене, которые после обедни приходили в семью батюшки, очень гостеприимную. Между новыми знакомыми оказалось несколько умных, интеллигентных людей, с которыми моему мужу было интересно беседовать. Это была хорошая сторона дрезденской жизни. Закончив свой роман «Вечный муж», Федор Михайлович отдал его в журнал «Заря», где он и появился в первых 2 книжках 1870 года. Роман этот имеет автобиографическое значение. Это отголосок летнего пребывания моего мужа в 1866 году в Люблине, близ Москвы, где он поселился на даче рядом с дачей своей сестры Ивановой. В лице членов семейства Захлебининых Федор Михайлович изобразил семью Ивановых. Тут и отец, весь ушедший в свою большую докторскую практику, мать, вечно усталая от хозяйственных забот, и веселая молодежь, племянники и племянницы Федора Михайловича и их молодые друзья. В лице подружки Марии Никитишны изображена друг семьи Иванчина Писарева, а в лице Александра Лобова пасынок мужа Исаев, конечно, в сильно идеализированном виде. Даже в Вельчининове имеются некоторые черточки самого Федора Михайловича, например, в описании различного рода игр, затеянных им при приезде на дачу. Таким веселым в молодом обществе и находчивым вспоминает о нем один из участников подобных летних вечеров и представлений фон Фохт. Зимою 1869-70 года Федор Михайлович был занят составлением нового романа, который хотел назвать «Житие великого грешника». Это произведение, по мысли мужа, должно было состоять из 5 больших повестей, каждая листов 15, причем каждая повесть составляла бы самостоятельное произведение, которое можно было бы напечатать в журнале или издать отдельно книгой. Во всех пяти повестях Федор Михайлович предполагал провести тот важный и мучительный вопрос, которым он болел всю свою жизнь, именно вопрос о существовании Бога.